Конец раздела. На страницах с 443 по 463 архитектура. Конструктивные особенности. Основополагающая идея китайской цивилизации – идея неразрывного единства человека и природного мира, личности и общества – нигде не проявляется так полно и убедительно, как в архитектурной традиции. Китайский дом всегда предстает вписанным в природную среду и, более того, в единый вселенский порядок, где существует полная преемственность между человеком, семьей и космосом. Выбор места для дома издавна определялся правилами геомантии, устанавливавшей соответствие между человеческой деятельностью и природными процессами. Одновременно дом воплощает устои и ценности общественной жизни, в первую очередь семейного уклада. Для древних китайцев он был даже наглядной иллюстрацией общественного устройства. Страница 444. Всемогущий государь подобен залу, его подданные ступени, а простолюдины – основание дома, писал древний историк Баньгу. В соответствии с общей ориентацией китайской культуры не на отдельные сущности, а на структуру, соотношение вещей между собой, где великая пустота выступает в качестве чистой, рассеянной структуры, архитектурная форма в Китае – это прежде всего композиция, и основной единицей архитектуры был не дом как таковой, а двор или усадьба, другими словами, комплекс зданий, где центром планировочной среды был двор, то есть открытое пустое пространство, вокруг которого располагались в определенном иерархическом порядке жилые, хозяйственные и декоративные постройки. Вся усадьба была непременно обнесена глухой стеной с одними воротами. Тем самым дом наглядно воплощал верховенство в китайском сознании идеи семьи, общности иерархической и замкнутой, воспроизводящей в своем укладе всеобщие принципы мироздания. Такого рода семейственная организация дома выступает также прообразом и городской планировки, и общественного уклада, и небесного узора мироздания, и природы всех вещей великой пустоты. Совершенно естественной кажется поэтому стойкая неприязнь китайцев к монументальности в архитектуре. Во все времена образцовыми строителями считались первые цари Джоу, родовой храм которых имел соломенную крышу и стоял на некрашенных столбах. Китайским императорам полагалось прославлять себя не грандиозными дворцами, а грандиозными добродетелями. Что же касается образованной элиты, то ее вкусы выразил в 17 веке писатель Ли Юй, утверждавший, что дом должен быть соразмерен человеку, что он ценен изяществом, а не роскошью, и что если дом укрывает от ветра и дождя, этого довольно. Одним словом, для китайцев дом воплощал не физические, а символические качества. Он был видимой тенью незримого тела рода, продолжающегося в череде поколений. Архитектура не считалась в Китае подлинным искусством. Возможно, именно потому, что была воплощением нерукотворной жизни. Дом строился безымянными, хотя бы и очень искусными мастерами. Строился, как правило, по жестко заданным канонам, без учета индивидуальных вкусов заказчика. Отдавая предпочтение пространственной композиции, то есть в известном смысле пустоте между зданиями, китайские зодчие никогда не использовали при строительстве жилых зданий камень. Они работали с материалами легкими и податливыми, но вместе с тем хрупкими и относительно недолговечными – деревом, черепицей, глиной. Если камень в Китае обыкновенно использовался для могил, домов мертвых, то дерево выступало символом жизненного роста и самого тела рода, ветвящегося в поколениях. Вследствие доступности материалов дома нередко строились очень быстро, но также быстро могли исчезнуть. Другой важной особенностью китайского зодчества было преобладание горизонтальных линий. Строения в Старом Китае в подавляющем большинстве были одноэтажными, лишь отдельные здания в городах могли иметь два или изредка три этажа. Страница 445. Объяснялось это тем, что дом не должен был возвышаться над окрестными зданиями и тем более чиновничьими управами, поскольку небо равно удалено от всех. Основные конструктивные принципы архитектуры обнаруживают необыкновенную устойчивость на протяжении всей истории Китая. Дома китайцев относятся к каркасно-столбовому типу, сложившемуся еще в эпоху неолита. Основу каркаса дома составляли четыре столба, расположенные по его периметру. При строительстве больших зданий колонны часто устанавливали с небольшим 1-2 градуса наклоном вовнутрь. На столбы клали поперечные и продольные балки, а на поперечных балках укрепляли стойки, которые поддерживали коньковую балку. Однако основная тяжесть коньковой балки приходилась на внутренние колонны, стоявшие вдоль главной оси дома. Кстати сказать, коньковая балка считалась символом благополучия семьи, обитавшей в доме. Поднимали ее только в счастливые дни, совершая при этом магические обряды, а затем прикрепляли к ней написанное красными иероглифами заклинание. На продольных балках закреплялись слеги, державшие крышу. Позднее, в эпоху Средневековья, появилась сложная система консолей, скреплявших колонны и балки и позволявших гибко варьировать наклон крыши. Надо сказать, что не только поднятие главной балки, но и все строительные операции сопровождались исполнением магических обрядов, призванных обеспечить счастье и процветание обитателей дома. По той же причине хозяин не должен был обижать работников, которые в противном случае могли отомстить ему, лишив новый дом счастья. Что касается стен, то они не были несущими, и в крестьянских жилищах Северного Китая обычно возводились из глины, а на юге – из плетеного бамбука или камыша, обмазанных глиной.